что служите православной церкви, то зря. Кому и чему угодно, епископам, которых подчас невозможно отличить от самых оголтелых политиков. Политикам, в иные минуты, как две капли воды, похожим на обезумевших епископов. Собственному карману, неуемному желанию стяжать известность, только не церкви. Хорошо бы вам помнить при этом, что Иуда тоже послужил священноначалью, заработал и прославился. Если вы полагаете, что указываете людям дорогу к Христу, то это всего лишь ваша прискорбная ошибка. Ибо к Христу не волокут силой под конвоем, в наручниках, к нему не приводят с помощью прокурора и судьи клеветы и устрашения. Все это уже было в нашей истории в веках, бывших прежде нас. Экклезиаст 1.10. Было. И завело нас на нынешнее наше пепелище. В христианском мире нет христианства, говорят свидетели Иеговы. И разве мы не слышим мучительной для нас правды в их словах? Нас, христиан, теперь миллионы, и мы достаточно никчемны, с горечью сказал митрополит Сурожский Антоний Блюм, исповедующий православие, в сути своей не имеющее ничего общего с православием господина Дворкина и всех прочих целителей сектантской проказы. Сектанты не там, где вы их ищете, а не там, где мракобес через православную газету вещает бедному народу о храме сатаны, который построен мастером-сатанистом, а для вида архитектором Ле Корбюзье, и в котором из выкраденных в разных странах детей выращивают крупнейших магов. Где обскурант, стуча кулаком, требует единообразия в мыслях? Где священник не совестится рассуждать о доброй традиции иудеев закалывать христианских младенцев? Где давным-давно забыли, что такое любовь к брату своему? Та любовь, без которой, по слову апостола, я – ничто. Послание 1 Коринфянам 13.2. И это, пожалуй, на сегодня главный урок сектоведения. Примечание. Александр Нежный. Уроки сектоведения. Московские новости. 12 января 99 года. Заключение. Тема, вынесенная в заголовок книги «Поиск православия», безусловно, не исчерпывается одним лишь взглядом на внешнюю сторону современной жизни главной церкви России. Нами дан лишь некий срез, фотография сложных переплетений отношений околорелигиозной и околодуховной жизни в стране. Вместе с тем очевидное на первый взгляд понятие православие, если его рассматривать как идеал духовного служения, богообщения и исполнения предназначенного человеку на земле, требует более глубокого разговора. Правильность и слава, или правильное славление, как цели и как сущность являются значимыми не только для восточной христианской церкви, но актуальны для любой религии или духовного устремления. В России исторически доминировала одна церковь, и несмотря на наличие сегодня нескольких претендентов на ее место, в действительности церковь едина и одна, потому что для души России, что бы мы под этим ни понимали, церковь в духе не разделена, как это произошло в материальном мире. Мы специально не останавливались на проблеме вселенского характера православия, потому что, на наш взгляд, существование русского православия вовсе не исключает его причастности к вселенскому православию. Точно так же, как любой палец на руке не отрицает всю руку, оставаясь при этом все же относительно самостоятельным и самоцельным. Духовные процессы в России в переломные этапы истории всегда носили особо напряженный и нередко драматический характер. Не является исключением и наше перестроечное и послеперестроечное время. Народ русский всегда славился своей неповоротливостью. Как говорят, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Однако в тяжкие дни Россия всегда отличалась способностью проявить небывалый и могучий духовный подъем. Именно благодаря такому духовному взлету удавалось выйти победителями из войн и нашествий, лихолетия и безвременья. Наступило ли подобное время сегодня, судить читателю? Но очевидно, что так же, как в начале века мир стоял перед кардинальными изменениями, Сегодня на рубеже тысячелетий мир стоит перед выбором, быть ли будущему человечества сугубо механистичным и утилитарно-материалистичным, или же человек проявит себя во всей силе подлинно человечного, то есть духовного. Россия не была изолирована от духовных процессов, затронувших практически все страны мира. Примечание. Окончание Второй мировой войны стало причиной демографического взрыва. Через 15-20 лет это привело к возникновению так называемой молодежной культуры, а вместе с ней и появлению в 60-х годах волны новых религиозных движений. Однако выразилось это в иных